Исполнитель был специалистом по несчастным случаям и скоропостижным смертям. До сих пор у него не случалось осечек, хотя в последний год работать стало неизмеримо труднее. Год назад умер человек, который был его, исполнителя, крестным отцом, в том смысле, что учил его мастерству, выдержке, аккуратности, терпению, предусмотрительности. Он был не только учителем, но и первым заказчиком, проверившим его в деле и давшим ему своими рекомендациями путевку в жизнь. По части безопасности и заметания следов он был блестящим специалистом. Когда он умер, исполнитель понял, что за этой скоропостижной смертью стояло тщательно спланированное убийство. Работу профессионалов опытный глаз видит сразу. Что ж, большая политика грязи не любит. Пока крестный был жив, исполнитель имел дело с людьми его круга, многократно проверенными и стопроцентно надежными. Теперь же осторожность приходилось удваивать, потому что новым заказчикам рекомендаций никто не выдавал. Вот и это задание он получил неизвестно от кого. Просто обнаружил в почтовом ящике открытку с приглашением в Москву на 50-летний юбилей, который будет праздноваться в ресторане гостиницы «Белград» 6 июня в 19:00. Он сел в поезд, приехал в Москву и в указанный день в 11:00 вечера подошел к гостинице. Ко времени, написанному в приглашении, следовало прибавить 4 часа. Дальше все шло по годами отработанной схеме. Уже через 10 минут исполнителю изложили заказ, продиктовали медленно и четко нужные сведения и передали задаток. Вот и все. Никаких лишних разговоров. В этой среде испокон веков существуют свои правила. Здесь не ведут разговоров о гарантиях и не пытаются друг друга надуть. Отлаженная система контроля никому не позволяет выкидывать фортели, и исполнитель знал, есть ли люди, которые позаботятся о том, чтобы оплату за свой труд он получил вовремя и полностью, и которые проследят за тем, чтобы он не схалтурил. Но дурные предчувствия не томили исполнителя. Он не тешил себя мыслями о своей исключительности и неуязвимости, прекрасно понимая, что рано или поздно либо сам совершит ошибку, либо обстоятельства сложатся особенно неблагоприятно, и относился к этому философски. Он не был садистом и не получал удовольствия от своей работы, просто он умел ее делать хорошо и нашел среду, в которой на эту работу всегда есть спрос». Толпа у стойки регистрации поредела, и Захаров тронул за локоть своего спутника. — Пойдемте, Аркадий Леонтьевич, регистрация на ваш рейс заканчивается. Пожилой субтильный Аркадий Леонтьевич нервно поправил очки и двинулся к стойке. — Ну, спасибо, Дима, — напряженно улыбнулся он, забирая у девушки-регистратора свой билет. — Мне было приятно с вами общаться. Передайте вашему шефу благодарность от меня. У вас чаевые, как я понимаю, не приняты? — Ни в коем случае, — подтвердил Захаров. — Оплата только через фирму. — Жаль. — огорченно вздохнул Аркадий Леонтьевич. — Я хотел бы отблагодарить вас лично. Вы мне очень понравились, но нельзя так нельзя. Для нас лучшая благодарность — повторное обращение в нашу фирму. Произнося эту дежурную фразу, Дима легонько подтолкнул своего клиента к выходу на посадку. «Иди уж, наконец!» — устало подумал он. «Время 2 часа ночи, я хочу спать, а ты мне со своей благодарностью голову морочишь». «Счастливого пути, Аркадий Леонтьевич! Будьте в Москве, мы к вашим услугам». «Да, да, да, непременно. Непременно, Дима, непременно буду иметь дело только с вашим агентством. Еще раз спасибо». Расставшись с Аркадием Леонтьевичем, Дима Захаров облегченно вздохнул. Нелегкая эта работа — обеспечивать охрану трусливого миллионера. Выйдя из здания аэропорта, Дима бегом припустился к машине. За те без малого 2 часа, что он проторчал с клиентом в аэропорту, дождь не только не прекратился, но стал, кажется, еще сильнее. Захаров завел мотор и уже начал было трогаться, когда заметил женщину, медленно бредущую со стороны зоны прилета. Она была без зонта, несла в руке большую спортивную сумку и показалась Диме ужасно несчастной. Автобусы до городского аэровокзала уже не ходили, и Дима сочувственно подумал, что женщине придется либо ждать в аэропорту до утра, сидя на своей сумке в насквозь мокрой одежде, или наверняка получить простуду, либо ехать на такси, выложив за это сумму, раза в 2 превышающую ее зарплату.